Глава 18. Ульяна. Так больно и обидно, что нервы все-таки не выдерживают. Я-то думала, что меня никто и никогда не обидит, а тут слезы сами по себе потекли по щекам, а после превратились в самую настоящую истерику. Лучшее, что ты можешь сделать, вызвать такси, уехать. Я оплачу. И все. Меня прорвало, что называется. Все обиды, проблемы и боль от одиночества резко вырываются наружу, а слова Кости въедаются в мозг тысячами пиявок, давят на оголенные нервы, добивая меня окончательно. «Отвали!» «Не отвалю!» Ну вот и поговорили, что называется. Даже глаз поднимать не хочется. Так и сижу на полу, обняв колени и прислонившись спиной к кровати. Тихий уютный мирок. Угол, куда я временно забилась. А лишь бы никто не трогал, не доставал, не обращал внимания. Да просто забыл о моем существовании. Я плачу. И снова это бьет по нервам похлеще разряда электрического тока. Ведь не хотела же давать слабину, но расклеилась в самый неподходящий момент. Если я сейчас уеду, то больше никогда не смогу урвать тот кусочек счастья, который мне обещает этот мужчина. Что-то во мне перевернулось со вчерашнего дня. Да одни слезы чего стоят. Вспомнить бы, когда я в последний раз ревела-то. «Вставай!» «Не встану!» От чего он ко мне пристал, а? Хочет поскорее избавиться? В глубине души я понимаю, что Костя прав. Но нафига кому-то чужие проблемы? Он мне ничего не обещал, и уж тем более ничего не должен. Но это лишь в глубине, а на поверхности. Костя присаживается на корточке. Его взгляд. Мурашки по коже от прикосновений мужских пальцев. И разряд тока. Походу, мы оба испугались нашей реакции и нашего притяжения. Я сдаюсь. Обещаю быть пай-девочкой, потому что в глазах мужчины явно читается внутренняя борьба. Еще немного, и силы добра победят. Надо лишь немного подтолкнуть и подыграть. «Скажи», — он поворачивается ко мне лицом, стоя рядом, «ты недавно не попадала в больницу?» «Нет», — пожимаю плечами в ответ, — не совсем понимаю, куда он клонит. «Ладно». Костя цокает языком и даже делает шаг вперед, как меня бьет в голову какая-то странная и непонятная молния. «Больница. Всего одна ночь. Я уже и забыла об этом. Да те события и вспоминать не хочется». Отец тогда четко сказал. «Разберусь. Больше такого не повторится». И запер меня в четырех стенах. Разобрался, блин, хотя ничего другого я от него не ожидала. «Погоди». Я резко срываюсь с места, подбегаю к Косте и хватаю его за руку, заставляя остановиться и снова посмотреть мне в глаза. «А при чем здесь больница?» «Да так». Уходит мужчина от ответа, но молния меня бьет по голове второй раз, заставляя делать решительные шаги. «Почему?» Пауза, на протяжении которой я не отвожу пристального взгляда от своего собеседника. «Ты...» Снова запинаюсь, но мужчина заканчивает вместо меня. «Об этом спросил?» «Именно». «Просто так». Он снова юлит, но я чувствую, что на верном пути. «Я не помню своего спасителя». Точно знаю, что какой-то мужчина меня нашел во дворах практически без сознания, избитую, едва дышащую, и вызвал скорую. Спас мне жизнь. Я хотела его найти. Приставала к отцу, терроризировала Александру, его помощника, чтобы приложил максимум усилий для поисков. Результат нулевой. Никто и ничего о нем не знает. Ни имени, ни фамилии. В общем, никакой информации об этом загадочном спасителе. Может, по доброте душевной помог. в чем я лично сомневаюсь. А может, перед отцом хотел выслужиться? В любом случае, я хочу его найти и поблагодарить, кем бы он ни был. Мне почему-то кажется, Костя о нем что-то знает.